Ханна. Воскликнув «даешь пирушку», Зои проезжает мимо меня, но когда я собираюсь выйти вслед за ней и нырнуть в эту змеиную яму шампанским, звоном хрусталя и джазовой музыкой, Сойер неожиданно преграждает путь. «Подожди», — тихо говорит он, и вдруг оказывается слишком близко. Слишком близко, чтобы дышать. Его ладонь дотрагивается до моего виска, и в первые секунды я совершенно не понимаю, что он бормочет. У меня шумит в ушах. Словно повинуясь рефлексу, я поднимаю руку, чтобы упереться ею ему в грудь и удержать его на расстоянии. И вот моя рука лежит и сохраняет дистанцию, которой нет. «Стой спокойно». Видимо, так он сказал. По крайней мере, мне кажется, что я прочла это по его губам. Затем он говорит что-то про тушь для ресниц и слезы от смеха, а может, и о каплях дождя. Я стою спокойно. Это несознательное решение. Скорее всего, мышцы просто выходят из строя, когда он бережно проводит большим пальцем по коже у меня под глазами. Из груди рвется смешок, потому что на миг между его губ показывается кончик языка, как у предельно сосредоточенного ребенка. Это так мило. Разум спрашивает, каково будет поцеловать эти губы, коснуться кончика этого языка своим. Какие-то нервные окончания посылают сигнал «сос», а мелодраматичная часть в животе при мысли об этом падает в обморок, теплой тяжестью опускается между ног и остается там. Трепещет. Становится ужасно жарко, и теперь у меня настоящая проблема. Больше нет? То, что раньше было моим голосом, звучало немного увереннее. Похоже, он сомневается и на всякий случай несколько раз переводит взгляд с моих глаз на губы. Основательный мужчина. Тем временем я краем сознания отмечаю, что перед нами вновь закрываются двери лифта. Веселая часть в груди подпрыгивает, и я действительно негромко смеюсь. В ответ на это Сойер прищуривается, из-за чего светло-карий цвет глаз словно исчезает. «Да», — говорит он наконец, — «больше нет». Кончики его пальцев касаются моей шеи, когда он убирает руку. Мне чертовски захотелось дотронуться до этого места, чтобы ощутить полосы покалывающего тепла, которые он будто нарисовал на коже. Мне кажется, что любой увидит, как они светятся. «Это была тушь», — произносит Сойер. «Спасибо». «Там снаружи?» — невпопад говорит он. «Прости меня, с моей стороны было низко заставлять тебя приходить. Если хочешь уйти, без проблем». Я опускаю взгляд на свой наряд. «Я неподходяще одета для такого уровня, да?» «Чушь собачья», — тут же выпаливает он, однако затем качает головой. «Ну да, но мы команда у Штёртебекера, и ты классно выглядишь, дело не в тебе». «Хотя эти люди там...» Сойер откидывает волосы со лба тыльной стороной ладони. «Все так плохо?» Я отбрасываю мысль о том, что все эти люди там, наверное, думают, что прекрасно понимают, чем мы занимаемся за закрытыми дверями лифта. «Так плохо, что ты даже не рискнул надеть шляпу?» Его нервная улыбка меня волнует, но не так, как я предполагала. «Настолько плохо, что я не хотел приходить сюда один». Чтобы до сих пор не подскакивало от смеха в груди, в этот момент оно окончательно испаряется. Тогда я не отступлю. Спасибо, Хейл. И все равно это еще не свидание, добавляю я. Но сама знаю, что слова прозвучали не твердо, как скала, а как вызов. Прошлой ночью я почти не спала от беспокойства, как пройдет вечеринка. Теперь же со вторым бокалом игристого в руке, а может, это шампанское, откуда мне знать, я чуть ли не в шоке от того, насколько легко бродить среди этой богатой публики. Их общество дает мне свободу, на которую я не рассчитывала, потому что никто здесь не знает о банде Уоллиса, вероятно, им даже Киркдейл ни о чем не говорит, кроме того, что ночью на их больших шикарных авто туда заезжать не стоит. Повсюду в городе, даже в портовом пабе у Сойера, я всегда опасаюсь, что меня кто-то узнает, покажет на меня пальцем, из-за чего лопнет блестящий пузырь из нафантазированной мной свободы. А здесь Среди дам в длинных платьях и джентльменов в костюмах это полностью исключено. На нас пялятся. На Сойера и на меня. Причина отчасти в моих 20-фунтовых ботинках из дешевой искусственной кожи, но в основном дело в Сойере. Понятия не имею, что он мог натворить, но это должно быть что-то совсем из другой категории, нежели выкупить у собственной матери неокупавшийся паб или сверкнуть татуировкой под рукавом. Они треплются о нем и каждый раз замолкают при нашем приближении. И не зная заранее правду, так как он рассказал, что терпеть их не может, подумала бы, что он этим наслаждается. Сойер болтает с этими людьми о пустяках, идеально танцуя на канате из колючей проволоки. Всегда остается вежлив, но и ни перед кем не притворяется заинтересованным, если тема его утомляет. А такое, видимо, случается часто. «Большинство присутствующих», — рассказывает Зои, когда мы оказываемся одни, «обсуждают успехи, деньги и инвестиции. Вечно одни и те же темы. Главное — не отклоняться от проверенных стандартов, потому что иначе куда мы все скатимся?» Она презрительно фыркает. «К сожалению, они никогда не узнают, куда мы катимся». Бедный Сойер. Его поймали два американца лет 40, и если я правильно интерпретирую разговор издалека, беседуют они о машинах. «Наши кузены из Нью-Йорка», — поясняет Зои. «Я для них пустое место». «Сочувствую. Меня впервые осеняет, что, вероятно, не все здесь одно лишь шоу. Это же в некотором роде семья. Совсем не такая семья, какой ее знаю я, но единственная, какая есть у Зои и Сойера». Зои отмахивается. «Мы едва знакомы. Это классическая старинная семейная вражда между Ричардсонами и Макрайли. Сойер тебе не рассказывал?» «Нет, пока нет». «Что ж, жили-были в 1900-х годах два брата-ирландца, которые захотели попытать счастье за границей и превратить наследство в деньги. В то время как один уехал в Нью-Йорк, второй добрался лишь до Ливерпуля. Однако оба купили себе по отелю и с тех пор не видели иной цели, кроме как превзойти друг друга. Так продолжается уже несколько поколений, и вон те двое доводят это до крайности». Она закатывает глаза. «Но Сойер держит этих ублюдков в узде. Пойдем поедим чего-нибудь. Ради фуршета стоит терпеть весь этот цирк». Блюда на столах в метр длиной действительно выглядят одно вкуснее другого. И даже, реши я взять только то, что на первый взгляд кажется вегетарианским, оно бы не вместилось на тарелку. Зоя рядом со мной вздыхает. «Спасибо, мама и папа», — с сарказмом бормочет она. И, быстро оглядевшись вокруг, я соображаю, о чем она. Высокие столы. Везде лишь празднично накрытые, украшенные букетами цветов и подсвечниками стоячие столики, которые слишком высоки для ее кресла-каталки. «Какого черта?» — говорю я. Сажусь на пол возле нее, подтягиваю к себе колени и ставлю на них тарелку. Люди пялятся, и я вижу, что парочка из них качает головами. «Команда у Штёртебекера? М?» Такой же расслабленной, какой притворяюсь, я становлюсь только после того, как Зои широко улыбается. «В следующем году я прикреплю к коляске пиратский флаг, и мы будем распевать матросские песни. Тогда они наконец-то выгонят нас отсюда раз и навсегда». Хочется полюбопытствовать, что кроется за такими напряженными отношениями. Но, во-первых, в данный момент у меня во рту что-то слоеное из жареного хлеба и самый кремовый крем в жизни. А во-вторых, похоже, что-то изменилось. До сих пор Сойера, по-моему, мало интересовали его собеседники. Теперь же он целеустремленно идет к какой-то паре. По пути к ним быстро оглядывается, и его ищущий взгляд мечется среди людей. Я поднимаю руку, чтобы у него был шанс заметить нас на полу, однако он уже отвернулся. «Смотри-ка, хозяева вечера оказали нам честь», — усмехается Зои. «Это их родители? Они старше, чем я предполагала. Им точно за 60, причем мужчина постарел гораздо интереснее, в духе Шона Коннери. Женщина тоже красива, но ей, очевидно, в этом помогли, из-за чего ее лицо выглядит холодным и слегка напоминает маску. К сожалению, я ничего не могу с собой поделать, и из головы не идет тот случай с рыбой. Приходится поспешно зажать рот рукой, чтобы не расхохотаться. Проклятый алкоголь. Я просто от него отвыкла. Сойер быстро обнимает мать. Приветствие отца кажется более душевным. Тот кладет ему обе руки сзади на шею и немного неловко притягивает сына к плечу. Не знаю, что такого в этом жесте, но он меня трогает. Я больше не чувствую себя комфортно, провокационно сидя на полу, и поднимаюсь на ноги. «Я, пожалуй, встану», — зачем-то говорю я Зои. «А я, пожалуй, еще посижу». Подмигнув, она берет меня за руку и слегка тянет, чтобы я шла за ней в направлении ее родителей. Без понятия, как ей удалось сделать так, чтобы женщина из персонала, как по заказу, пробежала мимо нас и забрала грязную посуду. С Зоей здороваются практически так же, как с Сойером. Сдержанно со стороны матери и по-доброму со стороны отца. Наконец, Сойер представляет и меня. Хейл Тетлок. Он так подчеркивает мое имя, словно они должны и сами быть в курсе, кто я такая и почему зависаю на их приеме. Миссис Ричардсон смотрит на меня соответственно, как будто задается вопросом, что это, простите, такое, Хейл Тетлок. Вряд ли ведь речь идет о человеке. Гримаса, которую тайком показывает мне Сойер, означает, что я не должна принимать это на свой счет, чего я и так не сделала. К тому времени я уже поняла, почему лосось Саймона избрал целью эту женщину. Это был очень мудрый лосось, и при первой возможности я угощу Саймона выпивкой. Чёртово игристое и шампанское. Мне опять хочется засмеяться. Пожалуйста, нет. Осторожней. Рука Сойера неожиданно ложится мне на поясницу, а его рот оказывается так близко к уху, что я чувствую, как оно предательски горит и краснеет. Если продолжишь так улыбаться, я могу подумать, что тебе тут нравится. И тогда это не будет засчитано как вступительный экзамен в команду? Будет, но тогда в следующем году тебе опять придется прийти. Круто. У нас с Зоей уже есть план. Серьезно? Да, тебе понравится. Значит, скорее всего, мало кому из остальных в зале тоже. Вообще никому. Он тихо смеется. Почти слишком тихо, чтобы услышать. Но я ухом ощущаю вибрацию его дыхания. Удивительно, но сегодня мое ухо, видимо, вступило в своего рода душевное единство с низом живота, потому что последний тоже чувствует эту вибрацию. «У нас тут есть музыканты», — сообщает мистер Ричардсон, и мое сдавленное хихиканье, честно говоря, уже у меня самой вызывает неловкость. Да, музыкантов все наверняка уже и так заметили. И нет, это не причина высмеивать человека. Похоже, он очень приятный мужчина. И у него глаза, как у Сойера. Разве что за стеклами очков они выглядят чуть крупнее. По сравнению со снежной королевой, рядом с ним он как теплый ветерок. «Может, вам, молодежь, немножко потанцевать?» — дружелюбно предлагает он. «Вам же это больше по душе, чем скучные разговоры». «Да, потанцевать», — повторяет Зои. Ее восторг — неприкрытая ирония. «Какая великолепная идея, пап! А группа не сыграет нам рок-н-ролл?» Ни на секунду не сомневаюсь, что она умеет танцевать в инвалидном кресле. Однако Зои обижена на родителей за высокие столики, и я ее понимаю. Как можно быть такими невнимательными по отношению к собственной дочери? «Зои, не устраивай, пожалуйста, сцен», — тихо произносит ее мать, а отец тем временем смущенно смотрит в сторону, как будто вообще не понимает, в чем проблема. «Все не может вечно крутиться вокруг тебя». «Ого! Вот сейчас у меня просто пропадает дар речи. Впрочем, мой шок — ничто по сравнению с шоком Сойера. Он практически не шевелится, но бледнеет, и впервые за весь вечер по нему видно то, на что он намекал в лифте. Теперь я его понимаю. Если бы только я еще могла что-то сделать, кроме как просто ошеломленно стоять рядом с ним». Зои выдавливает из себя ледяную улыбку, до жути похожую на улыбку матери. «Конечно. Для этого же потребуется в два раза больше усилий, если не достаешь даже до середины стола, не правда ли? Уж я-то знаю». С этими словами она по дуге отъезжает назад, чтобы увеличить расстояние между собой и родителями. И ровно в тот же момент официантка с полным подносом бокалов огибает группку болтающих гостей. Резко остановившись, девушка еле успевает избежать столкновения с Зоей. Однако силу инерции так просто не остановить, и поднос соскальзывает. Кажется, что бокалы падают так медленно, что я различаю в воздухе каждую летящую капельку. В реальности же любая попытка предотвратить худшее была заранее обречена на провал. На Зои выливается алкоголь и апельсиновый сок, и на колени падает один или два бокала из-под шампанского. Вокруг шины ее кресла стекло разбивается на мелкие осколки. «Черт!» — это единственное слово, которое еще слышно в зале, и врывается оно у официантки, которая на мгновение застывает в оцепенении. Сразу после этого возникает небольшая толкотня, поскольку мы все — Сойер, мистер Ричардсон, официантка и я — стараемся избавить Зои от осколков и бокалов, пока та твердит, что ничего страшного не произошло. Отец Зои даже опускается на колени перед коляской, чтобы подобрать разбитое стекло. Кому-то из аристократического общества случившееся на полном серьезе показалось смешным. Мое подозрение автоматически падает на высокомерных кузенов. Они и правда ублюдки. Миссис Ричардсон остается поразительно безразличной. Я почти не обращаю на нее внимания, однако краем глаза вижу, что она как будто раздражена. Однако после того, как ее муж с перекошенным от боли лицом поднимается с пола, ощупывает коленку, а у него на пальцах остается кровь, должно быть, встал на осколок. Она теряет терпение. «Вы?» Мать Зои Сойера говорит негромко, но так решительно, что весь зал понимает, кого она имеет в виду, и упомянутая официантка замирает. «Немедленно соберите свои вещи и уйдите». Девушка сглатывает. «Мадам, я прошу прощения, но...» Миссис Ричардсон лишь слегка покачивает головой. «Уходите. Я больше не желаю видеть вас ни в одном из своих отелей». «Мам!» — в ужасе восклицает Зои. От Сойера слышно тихое: «Мама, ты же не можешь выгнать ее из-за чертова подноса». Та полностью игнорирует их обоих и жестом подзывает к себе другого официанта, который должен принести новые напитки и пластырь. «Подождите», — обращается Сойер к сотруднице, которая кажется совершенно не в себе и разрывается между потребностью объясниться и инстинктом сбежать. «Сейчас все прояснится». Я подхожу ближе к ней. «Уверена, на самом деле она не всерьез», — шепчу я, хотя это ложь чистой воды. Между Сойером и его матерью происходит короткий и тихий разговор. Миссис Ричардсон заявляет ему, что, во-первых, не намерена обсуждать с ним свои решения в отношении персонала, а, во-вторых, ей не нужны бесполезные люди. «Я хочу, чтобы у меня работали лучшие», — шепит она. «И никаких компромиссов». На слова Сойера «это было недоразумение», и Зои «но я же сама виновата». Она лишь улыбается. «Я очень хорошо плачу сотрудникам», — понизив голос, отвечает миссис Ричардсон, «чтобы таких недоразумений не происходило». Она бросает на перепуганную официантку еще один взгляд, после чего та сглатывает и отворачивается. У меня мелькает мысль последовать за ней, однако она коротко качает головой и шепчет «спасибо». Я опять разворачиваюсь к Сойеру и его семье. Очевидно, он сказал что-то еще, поскольку миссис Ричардсон награждает его настолько разъяренным взглядом, что мне остается только согласиться с оценкой Лизи. О да, эта женщина приказала бы отрубить ему голову, если б могла. Но почему? «Это ведь просто отвратительно с твоей стороны», — говорит Сойер. Его голос звучит совершенно спокойно, однако гнев исходит от него словно жар. «Ты забудешь об этом через 3 минуты. Но ты хоть раз задумалась, как это отразится на людях, которые благодаря такой работе платят за жилье?» «Хочешь назначить встречу, чтобы обсудить это?» — спрашивает она в ответ. «Тогда, пожалуйста, обратись к моей секретарше». Она дает знак худой женщине, которая стоит чуть в стороне. «Энни, будьте добры, принесите поскорее моей дочери чистые вещи, чтобы переодеться, хорошо? У Зои еще назначены встречи». Миссис Ричардсон вновь поворачивается к сыну, а я неловко переминаюсь с ноги на ногу. «А теперь успокойся. Ты портишь мне вечер». Он безрадостно смеется. «Не думал, что для этого тебе требуется помощь. Как ты вообще сама себя выносишь? Хочешь уйти?» В его улыбке видно чуть ли не облегчение. «На сегодняшний вечер я свободен?» «Сонни», — предпринимает попытку его отец, но уже слишком поздно. Мать злобно смотрит на него. «Да, и даже на весь год, пока тебя не начало рвать цветочные горшки. Ты становишься все лучше и лучше. Поздравляю. Хорошего вечера». «Ух ты! Не представляю, как у него хватает самообладания еще вежливо кивнуть присутствующим, как будто он выиграл эту словесную дуэль. Мы направляемся к гардеробу, Зои едет за нами, и я борюсь со словами. Что сказать? Единственное, что приходит в голову, это вопрос, как с подобной матерью можно стать таким чертовски добрым человеком. Возможно, я даже спрошу его об этом, хотя не уверена, что без игристого или шампанского мне по-прежнему будет нравиться эта идея. «Мне нужно остаться», — произносит Зои, на время избавляя меня от необходимости что-то говорить. «У меня сейчас назначен разговор с тем клоуном из рекламного агентства, и... Черт, я тоже хочу уйти, Сойер, но...» «Эй!» — он присаживается на корточки перед Зоей и упирается кулаками ей в бедра. «Это твоя работа, я же знаю, и ты ее делаешь». «Я должна», — Зоя накрывает ладонями его руки. «У меня появляется то самое гнетущее чувство, когда становишься свидетелем личного разговора, поскольку, в отличие от начала вечера, теперь они оба не скрывают, что эта ситуация их беспокоит. Но ни Зои, ни Сойеру, похоже, не мешает мое присутствие. Я выпью бокальчик с этим рекламным воображалой, потом вызову себе Uber и тоже приеду. Мы говорили про крышу Рокси, верно?» «Да, но не приходи только ради меня. Я напьюсь в стельку, пока ты до туда доберешься». «Но меня-то ты еще узнаешь», — Зоя улыбается мне. «До встречи, Хейл. Мы точно еще увидимся. Просто забудь все, чего ты насмотрела сегодня вечером». Она искоса бросает взгляд на брата. «Или еще насмотришься. Мне пора. Поглядим, найдут ли мне симпатичный костюмчик пажа». Мы с Сойером молча надеваем куртки и заходим в лифт. «Прости», — говорит он, прислоняется к стене и опускает глаза. «Хоть убей, не понимаю, за что он извиняется. Ты же не сделал ничего плохого». «Раньше они были другими, знаешь. Оба были такими клевыми. Ну, по крайней мере, в своем снобистском стиле. Кстати, нам принадлежит половина Ливерпуля». «Видимо, лучшая половина», — бормочу я. «Что стряслось? Почему они стали такими? Не связано ли это с тем, что Зоя не может ходить? Или, вероятно, больше не может?» Он кривится, что, должно быть, означает «не спрашивай». «Окей. Я правда не собираюсь ковырять кровоточащую рану. А в том, что она у него кровоточит, нет никаких сомнений. Вот бы поднять ему настроение. Мне не нравится мысль о том, что он планирует напиться в стельку, причем только от разочарования. В любом случае, у меня получилось достойное вступительное испытание, начинаю я. И, по-моему, здорово, что ты заступился за официантку. А еще теперь я прониклась случаем с лососем». «Серьезно, да?» «Да, только я бы, скорее всего, выбрала не лосося, скорее ламантина». «Ламантина?» «Да, или осьминога. Только представь, как он бы шлепнул щупальцами сразу 8 раз. Наверное, у Саймона просто не оказалось его под рукой». Один уголок рта Сойера ползет вверх. «Уже давно хочу тебя спросить. Ты, случайно, не напилась немного?» «Нет». «Или, может, да?» «В самом деле нет. Думаю, у меня непереносимость игристого. Или это было шампанское?» «Да какая разница? Оно определенно забродило». «Я не настолько напилась, чтобы не заметить, когда меня подразнивают, и тем не менее не могу не улыбнуться. Что за крыша, Рокси?» Двери открываются, и нас встречает прохлада подземной парковки. Я плотнее запахиваю куртку на груди, пока мы шагаем к машине Сойера. «Там проходит вечеринка. Бесконечная вечеринка». «И ты сейчас поедешь туда?» В его «да» чувствуется выжидательный оттенок, Однако он не задает вопрос, на который я надеялась. Ну, разумеется. В прошлый раз ведь я ему отказала. Моя очередь. У них есть список приглашенных? Сойер как раз собирался отпереть дверь автомобиля, но вдруг останавливается и поворачивается ко мне. «Ты хочешь пойти со мной?» «Почему бы и нет?» «Да, почему бы и нет, господи боже мой. Может, у меня подходящее настроение для настоящей вечеринки, а может, хочется пойти туда с ним. А может, я даже имею право немножко повеселиться?» «И очень может быть...» Сойер не должен напиваться от разочарования в полном одиночестве. «Все не так просто», — отвечает он. Я скрещиваю руки на груди. «Привет, маленькие скотские наклонности. А я уже по вас соскучилась». «Почему нет? Я опять неподходяще одета?» «Уверен, под этой одеждой у тебя найдется что-нибудь подходящее. Но если ты пойдешь со мной, Хейл, то это будет свидание». Не знаю, что именно он делает своими глазами, но что-то он делает, причем намеренно. В результате меня бросает в жар на ледяной подземной парковке. «И это действительно будет слишком ужасно», — говорю я. Сойер наигранно вздыхает. «Да, я тоже этого боюсь. Все-таки ты уже хорошенько напилась». «Но ты же этим не воспользуешься? Или... или...» «За кого ты меня принимаешь?» От его пронзительного взгляда у меня в сознании, как пузырьки шампанского, всплывают сотни вариантов ответа. Ни один из них я не произнесу вслух. Он тоже не ожидает, что я что-нибудь отвечу, вместо этого подходит ближе и наклоняет голову, глядя на меня. «Можешь быть уверена, что я этим воспользуюсь?» «Ладно, попробуй. Забудь». В голове становится одновременно тесно и пусто. Все-таки у него есть скотские наклонности. Еще какие. «Кстати, а Саймон никогда не бросал рыбу в тебя?» Он смеется. Наконец-то. Я уже думала, он навсегда перестал смеяться. «Конечно нет». «А стоило бы, заслужил. Так мы едем на крышу Рокси или нет?» «Нет, это совсем рядом. Мы оставим машину здесь, все равно потом мне нельзя будет за руль». На улице перед ярко освещенным гостиничным комплексом до сих пор идет дождь. Ночь проливается на землю, размывая все огни. Как же приятно запрокинуть голову, чтобы капли дождя остудили лицо. Сойер краем глаза наблюдает за мной. «Значит, тебе нравится, когда я вытираю тебе тушь. Я запомнил». «Ты всегда так высоко оцениваешь свои способности?» — парирую я. Но на это он уже не отвечает. Через какое-то время он говорит. «Саймон еще ни разу не бросался в меня рыбой. Зато в меня летали 2 или 3 яйца, качан капусты, лук и чеснок я уже не считаю. А один раз — полная сковорода омлета». «Так я и думала». Откликаюсь я и придвигаюсь чуть ближе к нему, так что теперь при каждом шаге мы соприкасаемся руками. «И могу его понять. Наверняка очень сложно долго в тебя чем-нибудь не кидаться».